Глава 51. 18:45. В квартире Стейси никого не было. Напрасно были потрачены 15 минут, ушедшие на поиски управляющего, чтобы тот отпер им дверь. В итоге напарники увидели пустую квартиру, ни следов взлома, ни признаков борьбы, ни самой Стейси. Элли снова попыталась дозвониться девушке на мобильный, но звонок сразу сбросили на голосовую почту. «Хорошо, что она успела тебе СМС-ку кинуть», — заметил Роган. «Она должна была знать, что при включенном телефоне мы смогли бы засечь ее». Элли старалась не смотреть на искаженное болью и ужасом лицо Кэти Беттл, глядевшей на нее с холста, что стоял в центре комнаты, словно Элли прошляпила не только Стейси, но и ее. «Не сомневаюсь, что Стейси это знает, как и Ник Дилан, вот почему телефон отключен. Они уже позвонили в участок, чтобы патрульные проверили дом Ника в Ривердейле». Элли набрала номер диспетчера и спросила, есть ли новости. Машина, отправленная на вызов, до места пока не добралась. «Ладно», — сказала Элли. «Тогда разошлите еще ориентировки на двух человек — Ника Дилана и Стейси Шектер». Она перечислила приметы и подождала, пока диспетчер найдет номера черного седана «Инфинити», принадлежавшего Спарксу. «Случилось бы сегодня, что ли, какая-нибудь заварушка в Бронксе?» — проговорила она, захлопывая крышку телефона. «А то они еле плетутся к дому Дилана». «А ты не погорячилась с ориентировками? Теперь описания с предупреждениями разойдутся во все участки города и окрестностей. У этого человека осталось много друзей по службе. Лучше, чтобы мы оказались правы». «Мы правы. В сообщении Стейси говорилось, что один из мужчин с тех фотографий, которые показывала ей Элли, пытался с ней встретиться. Спаркс и Бенден отпадали. Но на снимке вместе с магнатом был и Ник Дилан, державший зонт у него над головой. Кроме него других мужчин на снимках не было. Он до нее добрался. Не будь он бывшим полицейским, мы пригляделись бы к нему внимательнее. Именно Дилан знал, что сосед Спаркса проходит по делу о наркотиках. Он друг, заказавший в престижных вечеринках девушку для Манчини, а потому он точно знал, что в ту ночь Робу будет в апартаментах. А теперь он охотится на Стейси, чтобы найти Таню Эбботт. Похоже на то. Он все еще пытается найти женщину, которая пряталась в ванной. Она — единственное незавершенное дело. Фотография Тани Эбботт появилась на этой неделе во всех газетах и по телевидению. Но о ее связи с убийством Манчини ни разу не упоминалось. А, возможно, Дилан с самого начала знал, кто она. Если он видел в 212-м что-то из ее вещей, сумочку или, например, удостоверение личности, он мог уже тогда сделать вывод, что она их там забыла. Ник мог устроить нападение на квартиру Меган, а потом начать охоту на Кэти и Стейси, считая, что они знают, как найти Таню. Элли покачала головой. Это по-прежнему не объясняет угроз на сайте Campus Juice. Ну, разве что он сам их там разместил, предположил Роган. Послушай, мы знаем только, что Стейси пропала. И поверь мне, она у Ника. Тогда не будем ограничиваться ориентировками, — предложил Роган. Давай посмотрим, удастся ли получить ордер. Она схватила телефон, едва тот зажужжал. Хэтчер. Я получил ответ по тем двум людям и адресу, который вы запрашивали. Местонахождение не установлено. А вы сказали тем двум офицерам, что этот человек, возможно, не хочет быть обнаруженным? Они его хорошо искали? Элли услышала, как диспетчер связался по рации с патрульными. Они говорят, что стучали в дверь, никто не ответил. Звуков изнутри слышно не было, света не было. А как насчет «Инфинити»? Местонахождение не установлено. А в гараже смотрели? Снова переговоры по рации. Там только одно окошко сзади. Им пришлось бы лезть через забор, чтобы заглянуть внутрь. Так скажите им, пусть перелезут. Детектив хочет, чтобы вы проверили гараж. Детектив, патрульный просит меня напомнить вам о четвертой поправке. Они докладывают об отсутствии подозреваемых. Не позволяйте им уехать оттуда. Новые переговоры. На этот раз Элли показалось, что диспетчер прикрыл трубку рукой. Детектив, они остаются возле дома и будут следить за развитием событий. Черт побери! Воскликнула Элли, захлопывая крышку телефона. У Дилана в Ривердейле наверняка есть приятели. Возможно, они решили, что у него с девушкой вышла какая-нибудь ссора, и ни хрена не ищут его. Они не могут перелезть через забор без ордера. Или без обстоятельств, не терпящих отлагательства. Только не говори мне, что эти же болваны не заявляют о таких обстоятельствах, когда им неохота заниматься ордером. — Я сам туда поеду, — отозвался Роган. — Займешься ордером? С холста на Элли глядело лицо Кэти Беттл. — Нет, поеду я. Ей показалось, что Роган собирался возразить, однако он явно понял, что это бесполезно. Договорились. — Позвони Максу, пусть подключится. — И Такер. Это будет для нее ударом, но она должна знать. Хочешь остаться здесь и звонить сама, женщина? Если нет, хватит давать мне указания. Выметайся отсюда. Элли заметила патрульную машину за углом, неподалеку от дома Дилана, всего в нескольких метрах от того места, где накануне вечером припарковалась она сама, наблюдая, как Дилан и Такер целуются на террасе. Она подъехала к патрульным и опустила стекло с пассажирской стороны. Полицейский, сидевший на водительском месте, улыбнулся ей в знак приветствия, а затем тоже опустил стекло. — Вы здесь по поводу Ника Дилана? — Вы с ним знакомы? — поинтересовалась Элли. Полицейский пожал плечами, да так, здоровались. Он же из наших, знаете. Его напарник с пассажирского сиденья добавил, наклонившись в сторону Элли, всю двадцатку отрубил. Полицейский, сидевший за рулем, отвернулся. — Ну что, можно ехать? — У нас сегодня дел по горло. Какой-то умник уже ляпнул, что мы тут теплое местечко себе нашли. Полицейские и впрямь нередко находили укромный уголок, чтобы вздремнуть в припаркованной машине. «Я так понимаю, вы не заглядывали к соседям и не спрашивали, видел ли кто Дилана сегодня вечером?» «Нас об этом не просили, детектив». Элли молча кивнула, прекрасно понимая, с чем ей приходится иметь дело. Дилан бывший коп, а значит, его заведомо считали честным. Не тратя времени на разубеждение, она подала назад и поставила свою машину позади патрульной. Подойдя с водительской стороны к полицейскому автомобилю, она положила руку на открытое окно. «Если не вернусь через 15 минут, вызывайте подкрепление. Жетон номер 27-990, Хэтчер. Я записана под именем Эльза». Не обращая внимания на смешок водителя, Элли двинулась к дому Дилана по соседским участкам, чтобы он не мог увидеть ее из окон. Подойдя к его владениям, она пригнулась, радуясь, что солнце уже начинает клониться к закату. Затем миновала лужайку, пустую подъездную дорожку и подобралась к внешней стене гаража. Как и сообщил ей диспетчер чуть раньше, сплошная кирпичная стена не позволяла заглянуть внутрь гаража. Перегнувшись через полутораметровый смежный забор, она заметила окошко в задней стене строения. Элли обхватила ладонями верхнюю планку и прыгнула, поморщившись, когда пришлось опереться всем телом на заостренные верхушки штакетника. Если она ошибалась, никто не узнает, что она заглядывала сюда. Если права, она спасет Стейси Шектор, а потом придумает что-нибудь в свое оправдание. Сквозь пыльное стекло она разглядела машину Дилана, черный седан Infiniti, стоявший ближе к внутренней двери, ведущей в дом. Вторая половина двухместного гаража пустовала. Накануне вечером Спаркс оставлял здесь свой Майбах, а вот Такер, с которой у Дилана было свидание, поступила иначе. Она парковалась на улице, как и большинство гостей. То ли дело Спаркс. Магнат оставил машину не на улице и даже не на подъездной дорожке, он заехал в гараж, как человек, привыкший располагаться здесь со всеми удобствами, как человек, остающийся ночевать и практически живущий здесь. Она прижалась ухом к стеклу. Никаких звуков остывающего мотора, однако после сообщения Стейси прошло уже около часа. Мотор наверняка давно остыл. Элли прошла от гаража к прилегающему дому. Все жалюзи опущены. Элли прислонилась к задней стене здания и закрыла глаза. Где-то чуть поодаль залаяла собака, машина завелась и уехала. Наступила тишина. Забор по другую сторону участка был выше, не перелезешь. Элли двинулась обратно тем же путем, каким пришла. Минуя гараж, она вновь заглянула внутрь и на этот раз заметила под машиной с пассажирской стороны какой-то предмет. Она попыталась как-нибудь открыть окно, однако оно было сделано из сплошного куска стекла и пропускало лишь свет, но не воздух. Элли вытянула шею, чтобы лучше разглядеть объект под машиной, и прищурилась, стараясь сфокусировать взгляд. В конце концов она поняла. Это был тонкий темный каблук от женской туфли. Элли посмотрела на часы. Всего 4 минуты назад она сказала патрульным, чтобы вызвали подмогу, если она сама не вернется через 15 минут. Она кинулась к фасаду Дилановского дома, пронеслась по газону перед ним и рванула дальше по улице, туда, где стояла ее машина. Патрульный автомобиль исчез.